Я открыл глаза под мерзкий писк медицинских приборов и увидел зареванное лицо Ленки. Она сидела рядом с моей кроватью и рыдала. «Привет», — еле прошелестил я. Слова давались мне с трудом. «Влад», — встрепенулась девушка, — «ты пришел в себя, Влад! Мы в жопе! Мы в такой глубокой заднице! У тебя сломаны ноги, разрыв селезенки и сотрясение! Вчера на тротуаре тебя сбил пьяный водитель!» «Хреново», — прошелестел я и прикинул состояние своего счета, страховку, и не нашел ничего страшного. Страховка должна покрыть и медобслуживание, и время без работы, да еще и компенсацию на восстановление организма. Не страшно. «Влад, на тебе иск на 50 биткоинов!» Глаза мои выпучились, и я на мгновение прекратил дышать. «В смысле иск? Это же меня сбили!» «Водитель, сбивший тебя, он был пьян, в дрова, но он гражданин категории А, понимаешь?» И тут я все понял. Он был пьян, и я был пьян. Значит, вина совокупная. И толкуется в пользу гражданина более высокого социального положения. И раз он из категории А, то я, как гражданин категории Б, должен возместить ему ремонт его гребаной тачки. Внутри меня все оборвалось. Жизнь кончилась. 500 биткоинов. У меня столько не наберется. Наше с Ленкой совместное имущество составляет примерно столько. Но я не могу оставить жену без всего. А значит, придется отбывать наказание. Придется отправиться майнить руду на сервера категории Е, на тюремные сервера. Там, где заключенному дается всего 7 часов на сон, а все остальное время он в Алларе добывает основные ресурсы на простых серверах в надежде покрыть свой срок. Сроки заключения практически сразу после разделения людей на социальные классы были заменены на суммы заключения. Ведь гораздо справедливее, если человек не просто отсидит за счет государства свой срок, а отработает нанесенный ущерб. Только вот в моем случае ущерба я не наносил, а оказался виноват. Только потому, что тот поганец был из элиты, а я обслуживающий персонал. Вскоре Ленка ушла, ей нужно было на работу. А на ее месте появился шеф, озабоченный и хмурый. Он убедил меня, что о Ленке позаботится. Я переписал на нее ту долю сервера, которую днем ранее оформил на себя. С ним все было серьезно и по-деловому. Я был ему благодарен. Он не успокаивал меня, не говорил, что все наладится, не предлагал кредитов. Кто я был для него? Чтобы вместо покупки перспективного сервера сливать наличку на решение проблем рядового сотрудника. Его мир был миром холодной логики и денег. После шефа, как ни странно, меня навестил Сашка. Он ничего дельного не говорил, пофлиртовался медсестричкой, скинул десяток абсолютно порнографических фотографий тех девчонок, с которыми я вчера зажигал. Как он сказал, на случай, если ты вчера не запомнил, с какими козырными кисами отдыхал, а потом грустно вздохнул и ушел. А дальше? А дальше жизнь понеслась своим чередом. Как только мое состояние улучшилось до стабильного, мне вручили судебное извещение. Пара крепких санитаров погрузили меня в тюремную повозку и отвезли в суд. Там меня вывезли в древней скрипучей каталке в зал суда и оставили ждать своей очереди. Судья сидел за огромной судейской трибуной в старомодной мантии и парике. Было видно, что ему дико скучно. Он поигрывал молотком и выслушивал очередное обвинение. Подсудимый 14.57.85, Шаламов Евгений Александрович, принуждение к сексу несовершеннолетний, с последующим умерщвлением. Буднично и скучно вещал секретарь. Подсудимый принудил к соитию в извращенной форме девочку 14 лет, затем убил. При задержании пытался скрыться, в результате чего трое сотрудников полиции были вынуждены потратить 37 минут на его поимку, плюс 20 минут на доставку подсудимым в участок и оформление. «Округлим в час», — буднично кивнул судья. «Из какой категории девочка?» «Д, ваша честь», — уточнил секретарь. «Прокурор требует наказания в 400 долларов за принуждение». По 7 тысяч долларов возмещения за каждый год, который государство вложило в выращивание погибшей, и 5 тысяч долларов на затраты, понесенные департаментом полиции, с учетом округления и комиссии 0,7 биткоина. «Имущество, спонсоры, покупатели есть?» Также безразлично уточнил судья. «Нет, ваша честь. Из имущества только одежда. Грязная», зачем-то уточнил секретарь. «И нож, орудие преступления. Спонсоров, готовых внести за него часть, либо полную стоимость обременения, не имеется. Из покупателей наиболее выгодный тюремный сервер «Наш дом 14». Дают за него плюс 5%. «Продано!» – судья ударил молотком по специальной подставке и подсудимого увидел. «Вот так!» – хохотнул стоящий рядом со мной подсудимый. «А если бы он изнасиловал и убил 9-летку, то срок был бы гораздо меньше. Будет ему наука на будущее. Я смотрел этого весельчака. Высокий, поджарый брюнет, с совершенно незапоминающимся лицом. Он держался так, будто не его тут судят. А он пришел, чтобы купить тут всех, трахнуть блондинку-машинистку и вытереться судейским париком. От него веяло уверенностью и самодовольством. Тем временем вывели очередного подсудимого, и секретарь зачитал перечень обвинений. Я с любопытством наблюдал за процессом. Это была какая-то фантасмагория. Одному парню за убийство пенсионерки без хищения имущества просто вынесли устное предупреждение. Странно, что еще денег не доплатили. Снова хохотнул безликий парень. На мой вопросительный взгляд он пояснил. Бабка наверняка получала государственную пенсию. Бабку завалили, пенсию больше платить не нужно. Государству выгода. Плюс освободилось социальное жилье. Еще одного парня судили за кражу из магазина упаковки с биокормом. Стоимость ущерба была копеечная. Но вот административное оформление, судебные издержки. И в итоге парню впаяли сотую часть битка. «А вот этому повезло», – снова прокомментировал парень. «Теперь ему будет обеспечена капсула, пища и хоть какая-то жизнь. Обычно те, кто отчаялся настолько, что крадут биокорм, уже на грани смерти. Этого парня выкупили на тюремный сервер аж за плюс 70%, увеличив тем самым его срок». «А ты тут за что?» – обратился ко мне парень. «Нанесение весомого ущерба транспортному средству», – грустно улыбнулся я. «Это как?» – заинтересовался он. «Стоял на тротуаре, ждал такси, а пьяный водитель в меня врезался. Только вот водитель был из категории А, а я Б. Я попытался повернуться в каталке, но мои ноги пронзила невыносимая боль, от чего я сморщился. О, очередное торжество правосудия и справедливости нашей системы!» – откровенно заржал он. «Много присудили?» 50 битков», – попытался пожать плечами я. «А ты за что?» «Ой, а я сегодня звезда. Перечислять не буду, сам послушаешь. А ты, похоже, со мной отправишься в государственное учреждение», — дружелюбно улыбнулся он мне. «Поэтому давай знакомиться. Макс». «Влад, а ты откуда знаешь, что мы в гостюрьму попадем? Государственные сервера были самой жестью. Там экономили на всем, и занимались они окончательной выработкой бесперспективных серверов, тех, которые покинули кланы и скинули за условный доллар государству в собственность. Добывали там самые дешевые и трудоемкие ресурсы. Нет, конечно, ходили легенды, что кто-то нашел в них жилу адамантия и за день отбил срок, почти в сотню биткоинов, но это были просто байки». «У тебя срок большой», – принялся объяснять он. «Ты за жизнь столько не заработаешь, а у меня еще больше. Мы на пожизненном. Отсюда и выводы. Нас никто не купит, мы убыток. Поэтому отправимся в государственную тюрьму, и вот там уже заработаем ровно столько, сколько нам Бог отмерил». «Твою мать», – выругался я. «Значит, жизнь кончена, значит, мне конец. Недолго же длилось мое счастье». Тем временем моего собеседника увели, и он предстал перед судьей. Секретарь открыл дело, и его глаза округлились. «Калинин Максим Игоревич. Список преступлений. Кибервзлом. Обрушение серверов государственной таможенной службы. Уничтожение данных серверов полицейского департамента. Кражи с банковских серверов. Уничтожение банковских серверов. Хищение серверов крупных компаний категории ААА. Причастность к убийству ряда граждан категории А, похищение граждан категории А, сопротивление полиции, отдельный иск от полицейского департамента на 3014 дней поиска данного гражданина отделом в количестве 37 сотрудников. Общая сумма нанесенного ущерба 2 миллиарда 600 тысяч 32 биткоина. «Я протестую!» – закричал парень. «Сумма занижена! На самом деле я нанес гораздо более серьезный ущерб!» И надругался в извращенной форме над гражданином категории А, которого я не хочу называть, чтобы не скомпрометировать, но это был наш мэр. Судья застучал молотком и закричал: «Тишина!» Потом он поправил съехавший парик. «Молодой человек, поздравляю, вы рекордсмен. Я еще никогда не присуждал таких сроков. Как я понимаю, покупателя не найдется». Секретарь кивнул. «Ну тогда тут все понятно. Вы отправляетесь на государственный тюремный сервер Кацлуна. Прощайте». На фоне выступления моего нового знакомого мой процесс прошел скучно. Единственное, что я узнал имя своего обвинителя – Олег Коньков. Присужденные мне 50 биткоинов были частично возмещены моим реальным и виртуальным имуществом, но это ничего не значило. Мой срок уменьшился всего на 6 битков. Ленка молодец. Сумела оперативно перетащить на себя часть моего имущества. А еще они не нашли мой анонимный кошелек. А я не стал им про него ничего сообщать. Смысл? Ну, уменьшится мой срок на 10 битков. Он все равно останется пожизненным. А пьяный мерзавец, сбивший меня, сможет позволить себе еще бутылку элитного бухла. Как и обещал мне мой новый приятель, я так же, как и он, отправился на государственный тюремный сервер Кацлуна. В автозаке Макс расположился рядом с моей каталкой. Помимо нас двоих, тут был еще десяток парней, которые были настолько тупы, что получили гигантские сроки. «Что, братушка, стрёмно?» – похлопал он меня по плечу, отчего я скривился. Сломанные кости и ушибы давали о себе знать. Он источал совершенно искреннюю радость. «Ты, главное, не ссы. Ты чем в жизни занимался?» «Графический дизайн. Скины строгал, рекламу делал. Даже дизайн некоторых плюшек в Алларе. Видел в Элирне магазин «Веселый медвежонок»?» Макс на мгновение задумался, а потом выдохнул. «Да ладно! Там вывеска такая ржачная, с мишкой, который отвешивает пендаль грустной пчеле. Твоя работа!» «Тогда ты и правда талант. Такого восторга на морде медведя и печали у пчелы я вообще никогда не видел. Отличная работа, братушка. А я вот хакерствую потихоньку, подрываю, так сказать, устои государства. И скажу тебе, прибыльное это дело. Все эти годы, пока меня свиньи искали, как сыр в масле катался. Жаль, спалился, закончилась лафа. Курорты на серверах, элитные девки, что в реале, что в виртуале. Ну да и ладно, жизнь она как книга, закончилась одна страница, перелистни и начни читать новую». «Да уж», — грустно вздохнул я, — «хреновая у меня книжка получается». «Не парься, бывает хуже, ведь тебя могло той машиной размотать, кто из элитников за рулем-то хоть был?» «Олег Коньков какой-то, жизнерадостность товарища меня вообще не радовала». «Олежа», — засмеялся Макс. «Сталь, строительство, трахает собственную дочь», — принялся перечислять парень. «В смысле?» — выпучил я на него глаза. «А в прямом. Олежка из Сталеваров. Группа компаний «Стальной конь». Принимает лом металла, делает металлоконструкции и на государственном подряде строит здание. Если бы ты мог взглянуть сейчас в окно, то 8 из 10 увиденных тобой домов были возведены либо силами его строительной компании, либо с использованием его металлоконструкции. В Алларе также. У него сотню серверов по добыче железа и прочих металлов. И еще один по добыче мифической руды. Понимаешь, что за человек тебя переехал? А про дочь?» – уточнил я. «А, ну дочка у него есть. Инга. Любимая во всех планах. У него как жена умерла, так он ничего умнее не придумал, как собственную кровиночку на ее место определить. Огонь девка, кстати. Я ее как-то в клубе изморозь трахал. Задница, мое почтение. Только с психикой полный разлад. Ну еще бы, с таким-то папочкой. Только ты об этом... Это секрет». Про секрет он произнес совсем уж громко, чтобы услышал даже водитель автозака. «Я бы грохнул эту мразь», — сквозь зубы прошипел я. «Кого? Ингу? За что? деланно не понял меня Макс. Она несчастная девчонка, ее жалеть надо, а не мочить. Вообще, я тебе скажу, дети всех этих больших шишек очень часто несчастные существа. Не такие, конечно, несчастные, как детишки из секторов Д, но тоже травмированы. Да нет, встрепенулся я. Конькова этого, Олега. А, протянул парень, делая вид, что не понял меня изначально. Зачем его валить-то? Руки марать. Вот что характерно. Все религии говорят одно и то же. Убийство – грех. Разори его и все. Он сам в петлю полезет, как не получит с утра своего привычного дорогого коньяка и элитную путану. Так жизнь его утратит смысл, и он самовыпилится. Они ж там все моральные уроды. Это мне. Есть деньги. Хорошо. Нет их. Тоже неплохо. Так что оставь мысль про банальное убийство. Строй планы глубже и страшнее. Тем более времени у нас с тобой теперь будет. Ого-го сколько. «Заткнись уже!» – прервал Макса один из заключенных. «Задолбал своей жизнерадостностью. Ты чего, не понимаешь? Мы все тут в этом сраном фургоне полосатики!» «Полосатики?» – заинтересовался Макс. «В старые времена заключенных, осужденных пожизненно, одевали в полосатую робу. Отсюда и полосатики!» – пояснил собрат по несчастью. «О как!» – Макс пересел к нему. «А ты откуда знаешь? Сидел?» «Историю люблю. Ну и сидел. Не раз. А расскажешь, чего нам ждать?» – не отставал от него Макс. «Это с чего бы?» – Урка отодвинулся от него, а Макс начал копаться у себя в одежде и, наконец, извлек на свет божий тоненькую сигарету и спичку. Заключенный с удовольствием принял их и, закурив, в две затяжки скурил все. «А ты правильный бродяга, заряженный». «Значит, слушай. Ну и вы слушайте, раз уж вам так фартануло. Как попадете на сервер, первым делом окажетесь в распределителе. Там вам прописку определят. Какой барак, какая шконка. Тут все по-честному. Никаких привилегий, никаких дележей. Чужую шконку по беспределу занимать нельзя. За нарушение кара от администрации. Дальше козлятник. Тюремный двор. Там шакалят козлы. Вы новенькие, не в курсах, что, почем. Они начнут предлагать свою помощь, дружбу и услуги. Ну, там провести экскурсию, рассказать, что тут как. Смотрите на их ники. Ник с золотой каймой, значит, торговец. И товар его – это информация или экскурсия, или еще что. Ты согласился, он услугу оказал. Из тебя сняли бабки. Если денег нет, то ты ушел в минус. И пока ты этот минус перед ним не погасишь, твой срок не уменьшается. А цены у них с потолка. От сотой биткоина до целого. Тех, кто таким промышляет, не уважают. Это козлы-барыги. Но администрация их не трогает. Потому что половину от полученных таким образом доходов они отслюнявливают ей. Дальше хата. Пришли, расположились. И смотрите вокруг, нюхайте воздух, жалом водите, кто есть кто. Если не профессиональные картежники, в карты лучше не играть. Проиграть и не отдать – это серьезный косяк. За такое могут изнасиловать. И начать продавать тебя как шлюху всем желающим, пока не погасишь долг. Только после такого люди к тебе подходить перестанут. А работу будешь выполнять только самые стрёмные. Смотри, кто вокруг тебя. Знакомься, общайся и помни. Тебя каждый день, каждый час, каждую секунду будут ловить. Чтобы ты чего-то сделал не так, что-то накосячил, где-то ложанулся. Всем и каждому в тюрьме нужны твои деньги. Либо секс. Трахать себе подобных в тюрьме. Забава почти как карты. Других-то нет. «А как же так?» – удивился интеллигентный мужичок, сидящий вроде как со всеми и вроде и отдельно. «Ведь секс в Алларе возможен только по согласию. Изнасилование невозможно». «Серьезно?» – хохотнул Урка. «А рот у тебя не открывается, что ли?» «Да и согласие дают многие, особенно если денег предложить или пайку дополнительную. Но таких уважают еще меньше, чем козлов». «Но ведь если тебя пытаются изнасиловать, можно жалобу администрации накатать», – засомневался интеллигент. «А ты, наверное, с серверов Б не вылазил», – пристально посмотрел на него Урка. «Похоже, он уже видел в этом парне и свои выгоды, и солидный гешефт, который он сможет устроить на этом наивном толстячке. Уже на серверах Си Оральное изнасилование администрации рассматривается только если ты пытаешься малолетку принудить. А на серверах Ди вообще всем насрать. Туда модераторы не заглядывают. Невыгодно. А мы с вами, ребята, едем на сервера Е. Причем не куда-нибудь, а в знаменитую Козлину. Пристанище обреченных. Там все такие же, как мы. Полосатые. Там администрация вмешивается только в том случае, если кто-то помешает тебе план сделать. Но ты, интеллигент, не переживай. Держись меня. В распределители становись за мной. Так будет больше вероятности, что наши шконки рядом будут. Вдвоем-то по-любому проще. А я тебе первое время помогу. Макс мимолетно улыбнулся. И поняв, что больше ничего нужного выведать у опытного сидельца не сможет, вернулся ко мне. Наклонившись над моей каталкой, он прошептал. «Ты тоже на распределителе со мной становись. Вместе держаться будем. Только не как эти». Он слегка кивнул в сторону ушки. «Мне твоя задница ни к чему. Я девок люблю».